Глава 8. Великая, малая и белая. 11 сентября 1854 года стал черным днем российского флота, хотя позднее его превратили в день русской славы и жертвенности. Под еще летним крымским солнцем командование Черноморского флота отдало приказ затопить в Большой гавани Севастополя 5 линейных кораблей и 2 фрегата. Это было только начало. В сентябре 1855 года на дно ушли оставшиеся суда. Тогда же русская армия покинула город, что знаменовало поражение империи в Крымской войне 1853-1856 годов. Русский флот был потоплен, потому что от него было мало пользы при наступлении объединенных сил Британии, Франции и Османской империи. У парусников не было шансов против английских и французских линейных кораблей. В Черноморском флоте у империи не было линкоров с паровым двигателем. Когда в сентябре 1854 года экспедиционные силы союзников высадились на побережье, стоял штиль, и русский флот не мог выйти им на перехват. Оставалось только затопить корабли для заграждения Севастопольской бухты. Конфузом для имперских властей и удивлением для будущих историков стало то, как оккупационные войска решили эту проблему. Они проложили первую в Крыму железную дорогу, по которой доставляли все необходимое для снабжения войск из порта Балаклавы в Севастополь. Парижский мир 1856 года в России посчитали унижением, принятым от рук Запада. Русские, взявшие Париж в 1814 году, через 42 года вернулись в него, чтобы подписать соглашение, нарушавшее территориальную целостность империи. Россия теряла территории в устье Дуная. В 1867 году нужда в деньгах заставила правительство продать Аляску Соединенным Штатам. Оборонять заморские владения в случае войны было бы крайне непросто. Крым остался под властью России, но империя лишилась права держать военный флот на Черном море и иметь военные укрепления на побережье. Самым болезненным, впрочем, оказалось поражение великой державы как таковое. Необходимо было что-то сделать, чтобы вернуть России ее международный престиж. Приоритетом правительства было строительство нового флота и реформирование армии, но эти задачи было невозможно решить без масштабных социальных преобразований. Новый император Александр II верил, что эту программу можно осуществить при сохранении самодержавия. При этом власти понимали, что либерализация необходима, что невозможно продолжать политику Николая I. Нигде это не было так очевидно, как в случае с польским вопросом. Проигрыш в Крымской войне, ухудшение положения на международной арене вкупе с неопределенностью и внутренними волнениями накануне отмены крепостного права в феврале 1861 года, все это придало польским элитам храбрости настаивать на возвращении утраченных свобод. В царстве польском и в губерниях Западного края шляхта возлагала на Александра большие надежды. Многие верили, что он вернется к политике своего дяди и тезки Александра I и возвратит польские свободы и конституцию. Увы, у правительства не было подобных планов, и разочарованные поляки снова подняли мятеж. Новое польское восстание началось в январе 1863 года. Молодые поляки атаковали русские гарнизоны в городах царства польского. Восстание быстро перекинулось на литовские, белорусские и украинские губернии. Армии потребовался целый год, чтобы подавить мятеж. Затем последовали репрессии против его лидеров и участников, а также очередная кампания по русификации Западного края. Довольно скоро оказалось, что империя не решит польский вопрос, не переосмыслив образ самой русской нации. Именно в ходе общественных дискуссий в первые годы царствования Александра II общерусская нация начала принимать образ триединой – великороссов, малороссов и белорусов. Вступив на престол, Александр II начал свое правление с уступа к польскому общественному мнению, отменив указ своего отца, по которому чиновники-поляки должны были сначала служить в русских губерниях и лишь потом занимать посты в бывших польских землях. Упразднены были и ограничения на службу в Западном крае чиновников неправославного вероисповедания. Но правительство вовсе не отказалось от плана деполонизации этих территорий. Когда Александр II приступил в конце 1850-х годов к осуществлению программы реформ, сторонники митрополита Иосифа, Симашко, которому удалось вернуть большую часть униатов Российской империи в лоно православия, обратили внимание на новую угрозу единству русской народности. Среди польской в культурном отношении молодежи правобережной Украины явились так называемые хлопоманы, поклонники крестьян. Они раскололи польский лагерь и грозили еще худшим расколом лагерю русскому. Хлопоманы отвергали польское католическое воспитание и переходили в крестьянское православие. Власти были бы довольны, объяви они себя русскими. Но хлопоманы предпочли называть себя южнорусскими, а впоследствии – украинцами. Как утверждали приверженцы Симашко, хлопоманы всего лишь польские волки в крестьянской овчине. Сильвестр Гогоцкий, профессор Киевского университета и один из лидеров общерусского движения, сформулировал программу борьбы с украинофильским движением. Она сводилась к четырем пунктам. А. Мы должны теперь же озаботиться об обучении народа по обеим сторонам Днепра. Б. Поддерживать впредь мысль о единстве трех племен русских. Без этого единства мы погибнем, и очень скоро. В. Литературный русский язык должен быть всем общий в букварях. Вера и язык должны быть связующими элементами. Но не мешает и привести что-нибудь и на простом языке нашем. Г. Отнюдь не внушать разлада между Великороссией и нами. Можно выражать желание перемен другим способом. Не забывайте, что враги наши ляхи и Рим. Упомянутые Гогоцким три русских племени – это великороссы, малороссы и белорусы. Такая трехчастная модель имела глубокие исторические корни. С 1656 по 1721 год российские цари носили титул самодержцев Великой, Малой и Белой России. Петр I изменил свой титул, став императором всероссийским. Под его властью оставались только Великая Россия и половина России Малой. Почти всю Белую Русь вынужденно уступили Речи Посполитой при заключении в 1667 году Андрусовского перемирия. В 1772 году, после первого раздела Речи Посполитой, Россия присоединила Восточную Беларусь, но титулование императоров и официальная идеология не менялись. То же произошло и при двух других разделах Речи Посполитой, при аннексии правобережной Украины, Волыни, Подолии, Западной Белоруссии, Черной Руси. Уж очень много оказалось русских народностей. Павел Пестель, один из вождей декабристов, в своем проекте Конституции насчитал не три, а пять оттенков единоплеменников, которым надлежало слиться воедино. В 20-х годах XIX века в западных губерниях заметно вырос интерес к фольклору и языку народа. В следующем десятилетии это движение продолжилось, но ответ на вопрос о количестве племен на Руси по-прежнему оставался трудным. Язык, именуемый имперскими учеными русским, насчитывал множество диалектов, даже в самой Великороссии. Иван Сахаров, выпускник медицинского факультета Московского университета, в монументальном труде «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» 1836 года выделил четыре великорусских наречия, которые, в свою очередь, имели множество поднаречий, субдиалектов. В малорусском наречии он выявил три субдиалекта. Множество диалектов зафиксировано и в Белоруссии, где в 1850-е годы обнаружили по соседству с белорусским и чернорусское наречие, а также описали на юге группы, говорившие на малороссийском диалекте. Мало кто из участников этнографических экспедиций в Западном крае сомневался, что все эти наречия принадлежат русскому языку, а их носители образуют один русский народ. Но подобные открытия вынуждали задуматься, сколько же всего диалектов? Следующий вопрос вытекал из предыдущего, ввиду того, что этнографы держались принципа «одна народность, один язык». Сколько же всего русских народностей? Сколько их ответвлений? Возможно, первым апологетом модели «три единой нации» стал Николай Надеждин, издатель философических писем Чаадаева. Надеждин непоколебимо верил и в то, что русские бывают очень разными, и в то, что все они — один народ. В 1841 году, уже после ссылки, в которую он был отправлен в 1836 году после публикации взрывоопасных философических писем, довольно скоро он займет должность редактора журнала Министерства внутренних дел. Надеждин напечатал рецензию на труд австрийского языковеда-словенца по имени Ернейка Питер. В рецензии Надеждин дал историческую схему развития русских диалектов, насчитав их три: понтийский, малорусский, балтийский, белорусский и великорусский. Согласно Надеждину, первые два были древнейшими, а третий, великорусский, возник как продукт смешения первых двух на колонизованных землях к востоку от мест первоначального обитания носителей первых двух диалектов. Рецензию Надеждин опубликовал по-немецки и за рубежом, поэтому в России ее мало кто заметил. Тем не менее, довольно скоро идея трехчастного деления языка и народа проникнет и к отечественным читателям. В 1842 году 47-летний словак Павел Йозеф Шафарик, цензор чешских книг, издал в Праге славянское народописание. Шафарик, уже тогда слывший корифеем славистики, предложил схему деления русского языка на диалекты, очень близкую предложенной Надеждиным. Более того, Надеждин в одном из своих текстов упомянул, что консультировал Шафарика. Слова о делении на три ветви единого, в глазах интеллектуалов того времени, русского мира, стали первыми толчками языкового землетрясения, которому было суждено изменить политическую карту Восточной Европы. Согласно Шафарику, существовали три наречия: великорусское, включая новгородский субдиалект, малорусское, жители не только подвластной Российской империи Украины, но и австрийских Галиции и Закарпатья, и белорусское. Шафарик верил в тесную связь языка и народности, поэтому описывал не только языковые общности, но и велика, малоросов и белорусов как таковых. Хотя Шафарик никогда не проводил этнографических или лингвистических исследований русских диалектов, зато тщательно следил за российскими научными публикациями и поддерживал контакты с ведущими российскими славистами. В 1835 году Шафарик познакомился в Праге с Погодиным и в дальнейшем получал от него денежную помощь. Знал Шафарик Иосипа Бадянского, уроженца Украины, профессора Московского университета, издателя истории русов. Бадянский снабжал Шафарика лингвистическими материалами. В 1837 году он выслал Шафарику копию «Энеиды наизнанку» — белорусской пародии по мотивам произведения Котляревского. В 1842 году Бадянский писал другому коллеге, профессору Харьковского университета Измаилу Срезневскому: «Я всегда был того мнения, что последняя река, Припять, есть естественный предел белорусов от малорусов, тем более что по обоим берегам живут так называемые чернорусы или пинчуки, составляющие некоим образом переход от хохлов к белошапникам. И если я означил для Шафарика иначе нашу границу тут, то это вследствие рассказов самих белорусов, сирич ополячившихся». Цитата предоставлена Натаниэлом Найтом. Примечание автора. Среди московских славянофилов Шафарик как лингвист пользовался непререкаемым авторитетом. Как только его этнографический труд вышел из печати, Бадянский, едва вернувшись из долгой поездки за границу, успел он и плодотворно потрудиться с Шафариком в Праге, взялся за русский перевод этой книги. В 1843 году славянское народописание Шафарика в переводе Бадянского увидело свет там же, в Москве. Деление Шафариком русского языка на три наречия, следовательно, и русского народа на три ветви, легло в основу воззрений Погодина на русскую историю. В конце 1850-х годов Погодин использовал эту схему при полемике с Максимовичем, другом и оппонентом из Киева. Тем не менее, такую популярность не приобрела бы триединая модель Шафарика. Она вовсе не стала общепринятой. В ней легко было усмотреть попытку подорвать единство русских народа и государства, о которых так заботилось правительство и консервативные круги. Но, как ни странно, против Шафарика выступили не великороссы, а их младшие братья. Измаил Срезневский, профессор Харьковского университета, лингвист, состоявший в переписке с Бадянским и чье мнение тогда имело огромный вес во всей империи, предложил собственную схему деления русского языка. В 1843 году, почти одновременно с выходом перевода Бадянского и через год после возвращения из столь же долгого путешествия по славянским землям, Срезневский утверждал, что русский язык распадается на северное, великорусское, и южное, малорусское наречия. Он следовал за Максимовичем, у которого подобное деление русской народности видим еще в труде 1837 года. Срезневский допускал существование белорусского диалекта, но считал его вариантом великорусского. В ту же эпоху с похожей идеей выступал и Юрий Венелин, уроженец Закарпатья и знаток болгарского языка и культуры. Третьим восточнославянским диалектом, восточным, Венелин называл болгарский язык. Примечание переводчика. При переводе с языка лингвистики на язык этнографии обозначение белорусского как варианта великорусского приводило к тому, что его носители – подгруппа великороссов, а не отдельный народ. Согласно полицейским документам, члены Кирилло-Мефодиевского общества в Киеве думали так же. Накануне январского восстания кое-кто из бывших членов этой организации снова стал утверждать, что украинцы, южнорусы, малороссы – отдельный от великороссов народ. Очередное возрождение польского вопроса придало непривычную остроту в имперской политике и культуре вопросу украинскому. Александр Герцен, писатель и отец-основатель народнического социализма, ввел в обиход представление об Украине как о третьей силе в борьбе за территории между Россией и Польшей. В январе 1859 года в журнале «Колокол», издаваемом в Лондоне, Герцен пишет: «Ну, если после всех наших рассуждений Украина, помнящая все притеснения москалей и крепостное состояние, и наборы, и бесправие, и грабеж, и кнут с одной стороны, и не забывая с другой, каково ей было и за Речью Посполитой, с жалнерами, панами и коронными чиновниками, не захочет быть ни польской, ни русской. По-моему, вопрос разрешается очень просто. Украину следует в таком случае признать свободной и независимой страной». Джин вылетел из бутылки. Открыто написав, что независимость Украины возможна, ведь именно это так волновало имперские власти во время расследования дела Кирилло-Мефодиевского общества, Герцен сформулировал то, что Николай Костомаров в «Законе Божьем» написать так и не решился, будучи в этой теме первопроходцем. И хотя высказывание Герцена было лишь риторической фигурой, хлесткой фразой в разгар спора о будущем русско-польского пограничья, оно стало также признанием за жителями региона права самим определять свою судьбу. Переходя к области практической политики, и Герцен, и Костомаров отдавали предпочтение федерализации как способу решения проблем национальностей. Упомянутая статья Герцена в «Колоколе» исключением не была. Костомаров был приятно удивлен позицией Герцена и прислал материал, развивающий его идеи. Статья под названием «Украина» вышла в январе 1860 года без подписи автора. Начинался текст выражением благодарности Герцену. «Вы проявили относительно Украины такой взгляд, который мыслящая часть южнорусского народа издавна хранит как драгоценную святыню сердца». Автор называл свою родину Украиной, народ украинцами или южнорусами. Отношение к слову «малорусы» у него было довольно прохладным. Статья Костомарова во многих отношениях стала развитием его прежних взглядов. Автор превозносил демократическую природу казачьего прошлого Украины, тем самым доказывал своеобразие украинцев как отдельного народа. Еще подробнее Костомаров изложил свои взгляды в статье «Две русские народности». Этот текст вышел в 1861 году в журнале «Основа», который издавал в Петербурге Пантелеймон Кулиш. Автор критикует идею единого русского народа, провозглашая, что их по меньшей мере два. Кроме господствующей во внешнем мире русской народности является теперь другая, с притязаниями на равные гражданские права в области слова и мысли. И отстаивает права украинцев на само имя Руси. У южнорусского народа как будто было похищено его прозвище. Костомаров проводит мысль, что разная история двух народов сформировала их несхожий характер. Тогда как южане ценили личную свободу, совещательность и федерализм, северяне же предпочитали коллективизм, государство и самодержавное правление. Племя южнорусское имело отличительным своим характером перевес личной свободы, великорусское – перевес общинности. При этом автор отнюдь не видит поляков старшими братьями украинцев. В настоящее время между нами и поляками не может быть такого соединения и братства, как с великорусами. Две русские народности на протяжении десятилетий будут путеводной звездой украинского культурного национализма в Российской империи. Поскольку автор предназначил эту статью для обнародования в России, он не использовал слова «украинец», «украина», как он это делал в неподписанной статье в «Колоколе» за год до этого, оставив будущим поколениям разбираться в путанице между двумя Россиями и русскими народностями. В статье объявлялось впервые в общеимперской прессе рождение нового народа, равного великороссам. Номинально Костомаров просто следовал по пути, проложенному в 1830-х годах Максимовичем. Последний тоже делил Русь на северную и южную половины. Однако Костомаров не считал эти половины частями общего целого. Костомаров был уверен, что это разные народы. Сверх того, он подчеркивал, что украинцы во многих отношениях ближе к полякам, чем к русским. Если южнорусский народ дальше от польского, чем от великорусского по составу языка, то зато гораздо ближе к нему по народным свойствам и основам народного характера. В белорусах Костомаров видел лишь ответвление великороссов, но такой подход оказался неприемлемым для многих его читателей, особенно в самой Белоруссии. Белая Россия упоминалась в царском титуле со второй половины XVII века, но в начале XVIII века из него исчезла и вернулась в официальный язык по итогам первого раздела Речи Посполитой в 1772 году, когда были аннексированы восточно-белорусские земли. Было образовано белорусское генерал-губернаторство и белорусская римско-католическая епархия. При Павле I учредили и белорусско-могилевскую православную архиепархию 1797-1803 годы. Слово «Белоруссия» совершенно спокойно воспринималось вплоть до Ноябрьского восстания. В 1828 году белорусские назвали местную униатскую епархию. В 1829 году белорусский учебный округ включил в себя земли Востока и Запада Белоруссии. Но восстание 1830-1831 годов изменило политические коннотации, связанные с этим словом. Местные польские интеллектуалы, которые в духе Адама Мицкевича, уроженцы Новогрудка, именовали свою малую родину Литвой, после восстания стали отдавать предпочтение слову «Беларусь», или по-польски «Беалорус». Этот регион к востоку от центральных польских земель они считали также польским, исторически, культурно и лингвистически, в отличие от литовцев. Новый интерес к языку и обычаям не позволял образованным полякам не различать Беларусь и Литву, язык которой сильно отличался от славянских. Такой поворот от этнографии явно прослеживается в лекции о белорусской народной культуре, прочитанной в 1839 году в Париже Александром Рыпинским, уроженцем Витебского уезда. Как и многие другие участники Ноябрьского восстания, он нашел пристанище во Франции. Беларусь он определял как часть польских земель от Припяти и Пинских болот на юге до Пскова и Великих Луг на севере. Язык обитателей Беларуси, по его словам, отличался и от языка России, Украины и Австрийской Галиции и был ближе всего к польскому. Рыпинский утверждал, что белорусы с незапамятных времен породнились с поляками. Польские эмигранты приняли лекцию так тепло, что вскоре ее текст в дополненном виде был издан отдельной брошюрой. По-польски. В том же 1840 году, когда Беларусь Рыпинского увидела свет, Николай I запретил употреблять в правительственных документах слова «Белоруссия» и «Литва», а северо-западные губернии называть белорусскими, а также литовскими. Но бороться против употребления этого слова вне государственного аппарата оказалось трудно. Слишком оно укоренилось. А главное, запрет терминологии не мог остановить развитие белорусской идентичности. В 1835 году Римско-католическая церковь издала для крестьян катехизис на белорусском языке, написанный латинским, польским алфавитом. В конце 1830-х по рукам стала ходить Энеида наизнанку, на белорусском языке латиницей. В 1844 году Ян Борщевский, уроженец Полоцкого уезда, издал 5 томов своих сочинений, Некоторые работы были написаны на белорусском с использованием польского алфавита. В 1846 году Ян Чичот издал в оригинале том народных песен. В 1850-х годах плодовитый Винцент Дунин-Марцинкевич брался за перо и, отнюдь не забывая о польском, то и дело переходил на белорусский, обращаясь к простому народу. Один из творцов двуязычной белорусской культуры, он начал даже издавать перевод пана Тадеуша, поэмы Адама Мицкевича. Все эти тексты выходили латиницей. Иерархи православной церкви и некоторые чиновники видели в этом обращении к белорусскому языку и культуре польскую интригу, целью которой было совратить с пути истинного русских крестьян. Планом распространять в народе литературу по-белорусски латиницей был положен конец в 1859 году. Как раз в это время Австро-Венгрия и польская знать начали давить на галицких украинцев-русинов, вынуждая тех перейти с кириллицы на латиницу. Ответом Петербурга стал запрет на ввоз таких изданий, а также на их выпуск внутри империи. Возник вакуум, который теоретически могли заполнить публикации на белорусской кириллице. Этого не произошло. В 1845 году этнограф Павел Шпилевский написал краткую грамматику белорусского наречия, но Академия наук отказала ему в издании по причине низкого научного уровня работы. В ее тексте видим едва ли не первые примеры записи современного белорусского языка кириллицей. В 1862 году в Варшаве трудами Александра Аскерки увидел свет белорусский букварь «Катехизис». Однако восстание 1863 года положило конец дальнейшим публикациям на белорусском языке в Российской империи. В 1862 году среди приближенных виленского генерал-губернатора Владимира Назимова говорили о выпуске журнала для простых белорусов и литовцев. Как обращаться к первым? К какому языку прибегнуть? Мнения разделились. Писать ли на русском, немного адаптированном для местного читателя, или на белорусском? Назимов предпочитал последний вариант. Он обратился к министру просвещения, доказывая, что религиозное образование католиков-белорусов западного края, бывших униатов, которые ушли в католичество, должно вестись на местном белорусском языке. Журнал же следует издавать на русском, или лучше сказать белорусском, состоящем в переложении на бумагу русским шрифтом местного русинского наречия. Генерал-губернатор стремился победить своих польских соперников, ведь их лидер Викентий Константин Кастусь-Калиновский в своей газете «Мужицкая правда», издаваемой для крестьян, обращался к ним на белорусском языке, переданном латиницей. Ни Назимов, ни его советники, выступавшие за использование белорусского языка, ни польские издатели «Мужицкой правды» не относили этот язык к какому-либо определенному народу и не считали белорусов отдельной этнической группой. Назимов полагал местных крестьян частью русского народа, а Калиновский призывал их драться за польское дело. Ни один из них не брал белорусов в расчет как самостоятельных действующих лиц. Белорусская речь привлекала Назимова и Калиновского только как инструмент. Мужицкая правда Калиновского свет увидела, а вот генерал-губернатору в Петербурге отказали. Белорусский журнал кириллицей так и не вышел. Тем не менее, сама идея Назимова говорит о том, что верхи больше не могли игнорировать рост политической и культурной активности вокруг белорусского вопроса. Споры о том, какую именно политику избрать, шли долго и ожесточенно. Наиболее веский голос в этой полемике принадлежал Михаилу Каеловичу. Он родился неподалеку от Гродно, в семье священника-униата однокашника Иосифа Семашко. В 1839 году, когда митрополит Иосиф руководил воссоединением униатов с православием, Каеловичу исполнялось 11 лет. Окончив православное училище и семинарию, он стал профессором истории в Санкт-Петербургской духовной академии. Каелович выступил активным участником интеллектуальных дискуссий накануне и после январского восстания. Он верил в единство русского народа, признавая при этом белорусов отдельным племенем со своим наречием. Для Каеловича критериями отдельной народности были не этничность и не язык. Народность, по его мнению, определялась социальными условиями и формировалась общим прошлым. Поэтому он делил русскую народность на две части, Однако, в отличие от Костомарова не на северную и южную, а на восточную и западную половины. В наши дни Каиловича считают основателем западнорусского течения белорусской политической мысли, которая воображает Белоруссию частью так называемой Западной России. Такой подход имеет глубокие исторические корни. Основан он на многовековом разделении Киевской Руси после монгольского нашествия. К концу XIV века большинство украинских и белорусских земель попало под власть Великого княжества Литовского. Именно эти территории, по мнению Каиловича, составляют Западную Россию. Ее жители он видел сквозь призму социального, а не этнического или религиозного факторов, как другие строители наций того времени. У Каиловича и Костомарова была общая народническая направленность, но ученые расходились во мнениях, каким образом группировать своих соплеменников. Их спор происходил на страницах печатных изданий накануне январского восстания и после него. Каилович признавал украинофилов единственными активными поборниками Западной России, поскольку только они были готовы работать с простыми людьми. Тем не менее, он был разочарован ограниченностью их деятельности пределами Украины. Каилович писал о малороссийских деятелях, что они крепки числом, народным образованием, энергией, но с грустью нужно сознаться, что от них трудно ожидать этой великой услуги народу всей Западной России. Они, как по всему видно, конечно, не все, великие эгоисты. Собственно, Малороссия не так страдает от полонизма и иезуитизма, да и народ там не дает себя в обиду. Костомаров, опираясь прежде всего на языковой и этнический критерии, украинцев и белорусов называл отдельными народами. Более того, считал, что белорусы отделились от севернорусского, великорусского племени. Эта идея уходила корнями в представление членов Кирилло-Мефодиевского общества о белорусах как части великороссов. Каилович был возмущен, и в ответе Костомарову, ссылаясь на древнее племя кривичей, предков белорусов, пишет: «Дети стариков кривичей не могут быть представляемы юными историческими детьми севернорусского племени». Украинофильство Костомарова оказалось не единственным препятствием, с которым столкнулся Каилович в борьбе за легитимность западнорусской ветви единого русского народа. Второй фронт образовали русские славянофилы, которых Каилович обвинил в бездумной русификации западного края. Коллег великороссов Каилович призывал сдерживать все дурные страсти великорусские при встрече с народом западнорусским и приобретать его любовь добрыми гуманными делами. Подобные увещевания не производили желаемого впечатления на его оппонентов, напуганных тем, что они считали подъемом белорусского сепаратизма, местного варианта сепаратизма украинского. Константин Аксаков, видный славянофил, писал Каиловичу: «Россия теперь избавляет Белоруссию от смертельной опасности. Дело идет об истреблении полонизма. А Белоруссия, как будто уже избавленная от опасности, хлопочет не о спасении от польского ига, а о сохранении местных особенностей. Да и особенностей-то коренных мало». Михаил Катков, бывший профессор философии Московского университета и редактор влиятельной газеты «Московские ведомости», был еще более категоричен. «Нам пишут из Петербурга, что нарождается еще какая-то партия белорусофилов. Петербург до такой степени преисполнен жизненных сил, что во что бы то ни стало хочет оплодотворить все наши жаргоны и создать столько русских народностей и языков, сколько окажется у нас годных к отсечению частей». И далее, говоря о проекте издания газеты по-белорусски: «Польские националы в западном краю могут также порадоваться этой новой попытке отделить нравственно белорусский край от России». Таким образом, идея Каиловича о делении русской народности на восточную и западную ветви не нашла поддержки ни с одной стороны. Костомаров держался своей концепции о северных и южных русах. Аксаков и другие славянофилы мыслили в рамках триединой модели, оставляя Каиловичу белорусскую нишу в общерусской нации. Тот не смирился с таким положением вещей, но изменить его не мог. Модель нации из трех ветвей, пропагандируемая Катковым, была поддержана и властью, так как признавала и кооптировала новые культурные веяния, но не уменьшала шансы империи трансформироваться в национальное государство. После разгрома польского восстания 1863-1864 годов идея триединой общерусской нации стала доминирующей в публичном пространстве. С точки зрения политической, это было орудие борьбы с польским национализмом и удовлетворение культурных запросов растущего национального движения Украины. С точки зрения чистой теории, это был способ примирения принципа русской народности, сформулированного Уваровым еще в 1832 году, и того факта, что большая русская нация неоднородна, и вообразить ее можно по-разному. Павел Пестель некогда видел 5 оттенков русской народности, которым надлежало слиться в один народ, но славянофилы и имперские националисты после 1863 года сошлись на 3. Разговорные языки 3 ветвей именовали наречиями, литературный же язык должен быть только один – общерусский, созданный якобы представителями всех 3 народностей. Фундаментом союза этих 3 ветвей служил государственный интерес. Не открыв себе путь к преобразованию в национальное государство по европейским лекалам, Российская империя не имела бы будущего. В историческом смысле триединая модель напоминала о середине XVII века, когда были присоединены войска Запорожская и завоевана Восточная Белоруссия, и московский царь дополнил свой титул, став государем Великие и Малые и Белые России. Именно тогда утвердилось употребление названий Великой и Малой России, что отражало экспансию Москвы на украинско-белорусские земли Великого княжества Литовского. Но вскоре Малая Россия была снова поделена. Малая Русь стала обозначать украинские земли, а Белая Русь – восточные белорусские земли. Названия отражали разный статус этих половин. Украинские земли были включены в состав России на основе договора, заключенного с гетманом Богданом Хмельницким в 1654 году, а белорусские просто захвачены без каких-либо гарантий особых прав или привилегий. Теперь же, в середине XIX века, модель Великой, Малой и Белой Руси вновь получила признание. Однако критерием скорее служил язык, чем история завоеваний. Признание различий не считалось основанием для федерализации. Целью было сращивание 3 ветвей в одну. Не только под властью императора и духовной опеки Синода, но и в пространстве единой русской культуры.